Глава 10. Дворецкий и несколько слуг встретили гостей на крыльце. Неуклюжий и толстый поляк, который ехал возле пана Тышкевича, не доезжая до крыльца, спрыгнул, или, лучше сказать, свалился с лошади и успел прежде всех помочь региментарю сойти с коня. Вероятно, каждый из читателей наших знает, хотя по слуху, известного Санхо Пансу, но если в эту минуту услужливый поляк весьма походил на этого знаменитого конюшева, то пан Тышкевич немало не напоминал собою рыцаря плачевного образа. Он был среднего роста, плечист и сидел молодцом на коне. Быстрое движение, смелый взгляд, смуглое откровенное лицо — все доказывало, что пан Тышкевич провел большую часть своей жизни в кругу бесстрашных воинов, жевал под открытым небом и также беззаботно ходил на смертную драку, как на шумный и веселый пир своих товарищей. Трое других молодцеватых поляков отличались огромными усами и надменным видом, совершенно противоположным добродушию, которое изображалось на открытом и благородном лице их начальника. Боярин Кручина встретил гостей в столовой комнате. При виде портрета польского короля с известной надписью поляки взглянули с гордой улыбкой друг на друга. Пан Тышкевич также улыбнулся, но когда взоры его встретились со взорами хозяина, то что-то весьма похожее на презрение изобразилось в глазах его. Казалось, он с трудом победил это чувство и не очень торопился пожать протянутую к нему руку боярина Кручины. После первых приветствий Тышкевич представил хозяину сначала своих сослуживцев, а потом толстого поляка, который исправлял при нем с таким усердием должность конюшева. «Этот краснощекий весельчак, — сказал он, — пан Копучинский, который и без меня был бы твоим гостем, потому что отправлен к тебе гонцом из Москвы с известием, что царик убит. Примечание. Царик. Так называли поляки второго самозванца. Конец примечания. — Как? — вскричал Кручина. — Тушинский вор? — Да. Его убили в Калуге, куда он всякий раз прятался, как медведь в свою берлогу. На силу-то калужане за ум взялись. — Не калужане, боярин, — сказал с важным видом Капучинский. — Спроси меня, я это дело знаю. Его убил перекрещенный татарин Петр Урусов, а калужские граждане, отомщая за него, перерезали всех татар и провозгласили новорожденного его сына под именем Иоанна Дмитриевича царем русским. — Безумные! — вскричал боярин. — Да неужели для них честнее служить внуку сандомирского воеводы, чем державному королю польскому? Я уверен, что пан Гонсевский без труда усмирит этих крамольников. Теперь Сапега и Лисовский не станут им помогать. Но милости просим, дорогие гости, не угодно ли выпить и закусить чего-нибудь? Боярин ввел своих гостей в другую комнату, в которой большой круглый стол уставлен был блюдами с холодным кушаньем и различными водками. Когда гости закусили, разговор снова возобновился. — Знаешь ли, боярин, — сказал пан Тышкевич, обтирая свои усы, — что сегодня поутру мы охотились в твоих дачах? — Милости просим, — отвечал боярин, — забавляйтесь, сколько душе вашей угодно. — И чуть-чуть, — продолжал Тышкевич, — не заполивали красного зверя. — Так вам не удалось? — Вот то-то и досадно. А такие зверьки нечасто попадаются. — Так что ж, пан, если хочешь, завтра мы поохотимся вместе, и я ручаюсь тебе, не ручайся, боярин. Теперь этот зверь далеко. мы ловили сегодня одного молодца, который пробирается с казною в Нижний Новгород. — В Нижний! — вскричал Кручина. — Да, в Нижний! — повторил Тышкевич. — Вот пан Копучинский лучше это расскажет. Он совсем было подтенетил его. — Да, — сказал Копучинский, вытянув чарку водки. — Он у меня сквозь пальцев проскользнул. Я застал его с двумя провожатыми на постоялом дворе, верстах в 10 отсюда. С первого взгляда он показался мне подозрительным, вот я и принялся допрашивать его порядком. Он забормотал, сбился в речах и занес такую околесную, что я тот же час его и за ворот. Мой парень сначала было расхрабрился, заговорил и то, и сё, да я никто другой, прижал его к стене, приставил к роже пистолет, крикнул. Трусишка испугался и покаялся мне во всем. — Да как же ты их упустил? — спросил с нетерпением боярин. — А вот как. Я велел их запереть в холодную избу, поставил караул, а сам лег соснуть. Казаки мои, нет их в 6 дьямбле везмо. Так же вздремнули. Примечание. «Но их к дьяволу» в переводе с польского. Конец примечания. «Так, видно, они вылезли в окно, если на своих коней, да и до лесу». «Что ж ты, боярин, качаешь головой?» — продолжал Капучинский, немало не смущаясь. «Иль не веришь?» «Далибук, так?» Примечание «Далибук, ей-богу» в переводе с польского. Конец примечания. Спроси хоть пана региментаря. На меня не ссылайся, пан, — сказал Тышкевич. — Я столько же знаю об этом, как и боярин, так в свидетели не гожусь. А только мне помнится, ты рассказывал, что запер их не в избу, а в сени. — Ну да не все ли это равно, — прервал Капучинский. — Дело в том, что они ушли. А откуда? Из сеней или из избы? От этого нам не легче. Как ты прибыл своим региментом, то они не могли быть еще далеко, и не моя вина, если твои молодцы их не изловили. — У одного из них убили коня, — сказал Тышкевич. — Но зато и у меня лучший налет в регименте лежит теперь с простреленным плечом. — Вылезли в окно? — И с оружием, — прошептал боярин. — А не в примету ли тебе, каковы они собою? Один из провожатых — малый дородный, плотный, и также вылез в окно. У страха очи велики, боярин, и в щелку пролезешь, как смерть на носу. Другой похож на казака. А самый-то главный — детина молодой, русоволосый, высокого роста, лицом бел. Или, может, статься, так мне показалось. Он больно струсил и побледнел, как смерть, когда я припугнул его пистолетом. Одет очень чисто, в малиновом суконном кафтане. Одним словом, — прервал боярин, — точь-в-точь, как этот молодец, что стоит позади тебя. Капучинский обернулся и, отпрыгнув назад, закричал с ужасом: «Вот он! Держите! Схватите его! У него за пазухою пистолет!» «Неправда, пан», — сказал с улыбкою Юрий, — «теперь со мною нет пистолета. Я чужим добром никого не угощаю». «Что все это значит?» — спросил пан Тышкевич. «Растолкуйте мне». «Прежде всего, прошу познакомиться», — сказал Кручина. «Это Юрий Дмитриевич Милославский. Он прислан ко мне из Москвы с тайным поручением от пана Гонсевского». Поляки отвечали довольно вежливо на поклон Милославского, а пан Тышкевич, оборотясь к Капучинскому, спросил сердитым голосом, как он смел сочинить ему такую сказку. Капучинский не отвечал ни слова, устремя свои бездушные глаза на Юрия, он стоял как вкопанный, и только одна лихорадочная дрожь доказывала, что несчастный хвостун не совсем еще превратился в истукана. — Я вижу, от него толку не добьешься, — продолжал Тышкевич. Потрудись, пан Милославский, рассказать нам, как он допытался от тебя, что ты везешь казну в Нижний Новгород, как запер тебя и служителей твоих в холодную избу, и как вы все трое выскочили из окна, в которое чай и курица не пролезет. Юрий рассказал им все подробности своей встречи с Капучинским. Разумеется, угощение и жареный гусь не были забыты. Пан Тышкевич хохотал от доброго сердца, но другие поляки, казалось, не очень забавлялись рассказом Юрия, особливо один, который, закручивая свои бесконечные усы, поглядывал из-под лобья вовсе не ласково на Милославского. «Черт возьми!» — вскричал он наконец. «Я не верю, чтоб какой ни есть поляк допустил над собою так ругаться!» «И, пан ротмистр, — сказал Тышкевич, — не все поляки походят друг на друга». «Если б я был на месте этого мерзавца, — продолжал сердитый ротмистр, бросив презрительный взгляд на Капучинского, который пробирался потихоньку к дверям комнаты, — то, клянусь моими усами, скорее дал бы себе раздробить череп, — перервал региментарь, — чем съел бы гуся». Я в этом уверен так же, как и в том, что всякий правдивый поляк порадуется, когда удалый москаль проучит хвостунишку и труса, хотя бы он носил кунтуш и назывался поляком. — Давай руку, пан Милославский, будем друзьями. Ты не враг поляков, но если б был и врагом нашим, я сказал бы то же самое. Мы молодцов любим, с ними и драться-то веселее. «А ты, храбрый пан Капучинский, ага, да он уж дал тягу, тем лучше. Надеюсь, боярин, ты не заставишь нас сидеть за одним столом с этим негодяем. Он, я думаю, сытеханик, а если на беду опять проголодался, то прикажи его накормить в застольне». «Да потешь, Тимофей Федорович, вели его попотчевать жареным гусем. Кстати, пан...» — прибавил он, обращаясь снова к Юрию. — Мы, кажется, поменялись с тобою конями. Только на твоем недалеко уедешь, он и теперь еще лежит в лесу на большой дороге. Нет, — Нет-нет, — продолжал он, не давая отвечать Юрию, — дело кончено. — Я плохой барышник, вот и все тут. Владей на здоровье моим конем. Не ты виноват, что я поверил этому хвостуну Капучинскому, который должен благодарить Бога за то, что не висит теперь между небом и землею. А не миновать бы ему этих качелей, если б мои молодцы подстрелили самого тебя, а не твою лошадь. — Позволь спросить, пан региментарь, — сказал Юрий, — что сделалось с одним из моих провожатых, который остался пешим в лесу? — Он, я думаю, и теперь еще разгуливает по лесу. Так он уцелел? Слава Богу! Да, уцелел. Этот мошенник подбил глаз моему слуге, увел моего коня и подстрелил лучшего моего налета. Но я не сержусь на него. Если б ему нечем было заменить твоей убитой лошади, то вряд ли бы я теперь с тобою познакомился. Меж тем, число гостей значительно умножилось приездом соседей Шалонского. Большая часть из них были поместные дети боярские, человек 5 жильцов и только 2 родословных дворян, Лесута Храпунов и Замятня Опалев. Первый занимал некогда при дворе царя Федора Иоанныча значительный пост стряпчего с ключом. Историческое замечание. Стряпчие служили при дворе. Они смотрели за царскую стряпнёю. Под именем «стряпни» разумели тогда мелкие принадлежности к царскому одеянию, как то шапку, рукавицы, платок, посох и прочее. Стряпчие с ключом, хотя исправляли при царе ту же должность, но званием своим равнялись с думными дворянами и стояли выше комнатных стольников. Степень детей боярских, по мнению Миллера, была первую степенью дворян российских в чине еще неопределенных. им раздавались поместья и вменялось в обязанность в военное время готовыми быть на службу царскую с известным числом на их собственное иждивение вооруженных всадников. Они состояли в восьмой, то есть в последней степени дворян тогдашнего времени. Жильцы считались в седьмой степени старинных русских чинов. По первоначальному своему назначению они должны были составлять охранное войско московское, но впоследствии употреблялись и в дальние походы. Главной же обязанностью было развозить царские грамоты. Их жаловали также поместьями, а за отличие определяли иногда воеводами в небольшие города. Думные дворяне были членами царской думы, в которой они заседали вместе с думными боярами и окольничьими. Конец замечания Загоскина. Наружность его не имела ничего замечательного. Он был небольшого роста, худощав, и, несмотря на осанистую свою бороду и величавую поступь, не походил немало на важного царедворца. Он говорил беспрестанно о покойном царе Федоре Иоанновиче для того, чтобы повторять как можно чаще, что любимым его стряпчим с ключом был Лесута Храпунов. Второй, Замятня Опалев, бывший при сём царе думным дворянином, обещал с первого взгляда гораздо более, чем отставной придворный. Он был роста высокого и чрезвычайно дороден. Огромная окладистая борода, покрывая дебелую грудь его, опускалась до самого пояса. Все движения его были медленны. Он говорил протяжно и с расстановкою. Служив при одном из самых набожных царей русских, Замятня Опалев привык употреблять в разговорах, кстати и не кстати, изречения, почерпнутые из церковных книг, буквальное изучение которых было в тогдашнее время признаком отличного воспитания и нередко заменяло ум и даже природные способности, необходимые для государственного человека. Борис Федорович Годунов, умея ценить людей по их достоинствам, вскоре по восшествии своем на престол уволил их обоих от службы. С тех пор из уклончивых придворных они превратились в величайших, хотя и вовсе не опасных, врагов правительства. Все, что не делалось при дворе, становилось предметом их всегдашних порицаний. Признание Лжедмитрия царем русским, междуцарствие, вторжение врагов в сердце России, одним словом, все бедствия Отечества были, по их мнению, следствием оказанной им несправедливости. Когда б блаженной памяти царь Федор Иоаннович здравствовал, и Лесута Храпунов был на своем месте, — говаривал отставной стряпчий, — то Гришка Отрепьев не смел бы и подумать назваться Дмитрием. «Если б дворянин Опалев заседал по-прежнему в царской думе, — повторял беспрестанно Замятня, — то не поляки бы были в Москве, а русские в Кракове». «Но, — прибавлял он всегда с горькой улыбкою, — блажен муж и жениде на совет нечестивых». В царствование Лжедмитрия, а потом Шуйского, оба заштатные чиновника старались опять попасть ко двору, но попытки их не имели успеха, и они решились пристать к партии боярина Шалонского, который обнадежил Лесуту, что с присоединением России к польской короне число сановников при дворе короля Сигизмунда неминуемо удвоится, и он не только займет при оном место, равное прежней его степени, но даже в награду усердной службы получит звание одного из дворцовых маршалов его польского величества. А Замятню Опалёва уверил, что он непременно будет заседать в польском сенате, в котором по уничтожении думы учредятся места сенаторов по делам, касающимся до России. Когда хозяин познакомил этих двух отставных сановников с поляками, Замятня после некоторых приветствий, произнесенных со всею важностью будущего сенатора, спросил пана Тышкевича, не из Москвы ли он идет с региментом. «Из Москвы», — отвечал отрывисто поляк, которому надутый вид Опалева с первого взгляда не понравился. «И так справедливо, — спросил в свою очередь Лисута Храпунов, — что в Москве целовали крест не светлейшему королю Сигизмунду, а юному сыну его Владиславу?» «Справедливо». «Хороши же там сидят головы! — воскликнул Замятня. «Горе тебе, Граде, в нем же царь твой юн! — вещает премудрый Соломон. Да и чего ждать от бояр, которые заседали в думе при злодее Годунове? Для чего же ты не едешь сам в Москву? — сказал насмешливо пан Тышкевич. — Ты бы их наставил на путь истинный. — Чтоб я стал якшаться с этими малоумными? — Сохрани, Господи! Недаром, — говорит Сирах, — касайся смоле очерниться, а приобщайся безумным, точен им будет. «Тот-то и есть», — подхватил Лисута. «При блаженной памяти царе Федоре Иоанновиче были головы, а нынче...» «Да что тут говорить! Когда я служил при светлом лице его в сане стряпчего с ключом, то однажды его царское величество, идя от заутренней, изволил мне сказать, «Ты расскажешь нам это за столом», — перервал хозяин. «Милости просим, дорогие гости!» Чем Бог послал? Все вышли снова в столовую, в которой накрытый цветною скатертью стол уставлен был множеством различных кушаньев. Все блюда, тарелки и чаши были оловянные. Но напротив стола в открытом поставце расставлены были весьма красиво серебряные ковши, кубки, стопы, чары и братины. Против каждых двух приборов стояли также серебряные сосуды, один с солью, другой с перцем, а третий стеклянный с уксусом. Лучшим и роскошнейшим блюдом был жареный павлин. Им и начался обед. Потом стали подавать лапшу с курицею, ленивые щи, разные похлебки, пирог с бараниной, курник, подсыпанный яйцами, сырники и различные жаркие. Множество блюд составляло все великолепие столов тогдашнего времени. Впрочем, предки наши были неприхотливы и за столом любили только одно — наедаться досыта и напиваться до упаду. Обед оканчивался обыкновенно закусками, между коими занимали первое место марципаны, цукаты, имбирь в патоке, шептала и леденцы. Пряники и ковришки, так же, как и ныне, подавались после обеда у одних простолюдинов и бедных дворян. Когда все наелись, началась попойка. Сколько Юрий, сидевший подле пана Тышкевича, не отказывался, но принужден бы был пить не менее других, если б, к счастью, не мог ссылаться на пример своего соседа, который решительно отказался пить из больших кубков. И хотя хозяин начинал несколько раз хмуриться, но из уважения к региментарю оставил их обоих в покое и выместил свою досаду на других. Один седой жилец не допил своего кубка. Боярин принудил его самого вылить себе остаток меда на голову. Боярскому сыну, который отказался выпить кружку наливки, велел насильно влить в рот большой стакан полынной водки и хохотал во все горло, когда несчастный гость, задыхаясь и почти без чувств, повалился на пол. Между тем и пан Тышкевич, несмотря на свою умеренность, стал поговаривать веселее. — Боярин, — сказал он, — если б супруга твоя здравствовала, то верно б не отказалась поднести нам по чарке вина и допустила бы взглянуть на светлые свои очи. Так нельзя ли нам удостоиться присутствия твоей прекрасной дочери? у вас, может быть, не в обычае, чтоб девицы показывались гостям. Но ведь ты, боярин, почти наш брат-поляк. Дозволь полюбоваться невестою пана Гонсевского. — И выпить из башмачка ее, — прибавил усатый ротмистр, — за здравие знаменитого жениха и счастливое окончание веселья. — Она не очень здорова, — отвечал Кручина. — Мы все тебя об этом просим, — закричали поляки. — Быть по-вашему, — сказал хозяин, подозвав к себе одного служителя, который, выслушав приказание своего господина, вышел поспешно вон из комнаты. — А скоро ли, боярин, веселье? — спросил региментарь. — Я хотел было в будущем месяце ехать в Москву, не советую. Там что-то все не ладится, того и гляди, начнется такая попойка, что и у трезвых в голове зашумит. — Как так? — сказал Лисута Храпунов. — Да разве не вы, господа, в Москве? — Да, покамест, — отвечал Тышкевич. — Войти-то в нее мы вошли. — В граде крепкий, в ниде премудрый, — перервал, заикаясь Опалев. И разруши утверждение, на неже надеяшася нечестивее. Вот то-то и худо, что не вовсе разрушили, — продолжал Тышкевич. — Ну, да что об этом говорить? Наше дело рубиться, а об остальном знают лучше нас, старшие. — И ведомо так, — сказал Лисута. — Когда я был стряпчим с ключом, то однажды, блаженной памяти царь Феодор Иоаннович, идя к обедне, изволил сказать мне: «Ты, Лисута, малый добрый, знаешь свою стряпню, а в чужие дела не мешаешься». В другое время, как он изволил отслушать часы, и я стал ему докладывать, что любимую его шапку попортила моль, «Не о шапке речь, — перервал хозяин, — изволь допивать свой кубок». — Да и ты, любезный сосед, — продолжал он, обращаясь к Замятни, — прошу от других не отставать, допивай. Вот так. Люблю за обычай. Теперь просим покорно вот этого. — Не-не, боярин, — отвечал Замятня, с трудом пошевеливая усами, — сказано бо есть, не упивайся вином. Да это не вино, а наливка. Ой ли! Ну, если так, пожалуй, наливку пить закон не претит. Вестима нет, — примолвил Лисута. Покойный государь Федор Иоаннович всегда, отслушав вечерню, изволил выкушивать чарку вишневки, которую, однажды поднося ему на золотом подносе, я сказал: «Моя хоть и не на золотом подносе, — перервал хозяин, — а прошу прикушать». «Ну что? Какова?» «Не красна похвала в устах грешника, — глаголит премудрый сирах, — сказал Замятня, осуша свой кубок. «А нельзя достойно не восхвалить, наливка, ей же ей преизрядная!» Когда к концу обеда все гости порядком подгуляли, боярин Кручина велел снова наполнить серебряные стопы и сказал громким голосом: «Кто любит Кручину Шалонского, тот за мной! За здравие победителей Смоленска! Виват!» — закричали поляки. «Да здравствуют все неустрашимые воины!» — примолвил Тышкевич, подняв кверху свой кубок. Все гости, кроме Юрия, осушили свои стопы. «Пей, Юрий Дмитриевич!» — закричал боярин. «Я пью на погибель врагов, а смоляне — русские братья наши!» — отвечал спокойно Юрий. «Твои, а не мои», — возразил Кручина, бросив презрительный взгляд на Юрия. «Бунтовщики и крамольники никогда не будут братьями Шалонского». «Жаль, молодец!» — сказал Тышкевич, пожав руку Юрия. «Жаль, что ты не наш брат-поляк!» Угрюмое чело боярина Кручины час от часу становилось мрачнее. Несколько минут продолжалось общее молчание. Все глядели с удивлением на дерзкого юношу, который осмеливался столь явно противоречить и не повиноваться грозному хозяину. — Посмотрим, как ты не выпьешь теперь, — прошептал, наконец, сквозь зубы боярин. Он спросил позолоченный кубок и, вылив в него полбутылки мальвазии, встал с своего места. Все последовали его примеру. — Ну, дорогие гости, — сказал он, — этот кубок должен всех обойти. Кто пьет из него, — прибавил он, бросив грозный взгляд на Юрия, — тот друг наш. Кто не пьет, тот враг и супостат. «За здравие светлейшего, державнейшего Сигизмунда, короля польского и царя русского! Да здравствует! Виват!» — воскликнули поляки. «Да здравствует!» — повторили все русские, кроме Юрия. «И да расточаться в разе его!» — взревел басом Замятня Опалев. «Да придет живот их, яко след облака, и яко мгла разрушится от луч солнечных! Аминь!» — возгласил хозяин, опрокинув осушенный кубок над своей головою. Юрий едва мог скрывать свое негодование. Кровь кипела в его жилах, он менялся беспрестанно в лице. Правая рука его невольно искала рукоятку сабли, а левая, крепко прижатая к груди, казалось, хотела удержать сердце, готовое вырваться наружу. Когда очередь дошла до него, глаза благородного юноши заблистали необыкновенным огнем. Он окинул беглым взором всех пирующих и сказал твердым голосом: «Боярин! Ты предлагаешь нам пить за здравие царя русского. Итак, да здравствует Владислав, законный царь русский, и да погибнут все изменники и враги отечества!» «Стой, Милославский!» — закричал хозяин. «Или пей, как указано, или кубок мимо!» «Подавай другим!» — сказал Юрий, отдавая кубок дворецкому. — Слушай, Юрий Дмитриевич, — продолжал боярин с возрастающим бешенством, — мне уж надоело твое упрямство. Своим уставом в чужой монастырь не заглядывай. Пей, как все пьют. — Я твой гость, а не раб, — отвечал Юрий. — Приказывай тому, кто не может тебя ослушаться. «Ты будешь пить, дерзкий мальчишка!» — прошипел, как змей, дрожащим от бешенства голосом Кручина. «Да, клянусь честью, ты выпьешь или захлебнешься! Подайте кубок!» «Эй, Томила, удалой, сюда!» Двое огромного роста слуг с зверскими лицами подошли к Юрию. «Боярин!» — сказал Милославский, взглянув презрительно на служителей, которые, казалось, не слишком охотно повиновались своему господину. — Я без оружия, в твоем доме, и если ты хочешь прослыть разбойником, то можешь легко меня обидеть. Но не забудь, боярин, обидев Милославского, берегись оставить его живого. — В последний раз спрашиваю тебя, продолжал едва внятным голосом Шалонский. «Хочешь ли ты волею пить за здравие Сигизмунда, так как пьем мы все?» «Нет». «Пей, говорю я тебе», — повторил Кручина, устремив на Юрия, как раскаленный уголь, сверкающие глаза. Милославские не изменяли никогда ни присяги, ни отечеству, ни слову своему. «Не пью».

мужички испитые, церковь на боку, а ты себе на уме. Попиваешь, дображничаешь с приятелями. А вот как все приежда выпьешь, чем-то станешь угощать нежданную гостью. Хвать-хвать, ан в погребе и вина нет. Худо, Федорыч, худо. Что ты врешь, дурак? Так Федорыч, Митя болтает, что ему вздумается, а смерть придет, как Бог велит. Ты думаешь, со двора, а голубушка на двор. Не успеешь стола накрыть. Здравствуй, Дмитрич, — продолжал он, подойдя к Юрию. И ты здесь попиваешь. Ай да молодец! Смотри, не охмелей. Мне помнится, Митя, я видел тебя у покойного батюшки, — сказал ласково Юрий. Да-да, Дмитрич, жаль тезку. Раненько умер. При нем не залетать бы коршуном ясному соколу. Жаль мне тебя, голубчик, жаль. Связал себя по рукам, по ногам. Да Бог милостив, не век в кандалах ходить. Побывай у Сергия, легче будет. — Эй ты, Митя, — сказал Тышкевич, — полно говорить с другими, поговори со мной. — А что мне говорить с тобою? — Вишь ты, какой усатый! Боюсь! — Не бойся! — На-ка вот тебе! — продолжал поляк, отдавая ему серебряную монету. — Спасибо! — На что мне? Я ведь на своей стороне, с голоду не умру. Побереги для себя. Ты человек заезжий. — Возьми! У меня и без этой много. — Ой ли! Смотри, чтоб достало! Погостишь, погостишь, да надо же в дорогу. Не близко место, не скоро до дому дойдешь. Да еще неравно и проводы будут. Береги денежку на черный день. Я черных дней не боюсь, Митя. И я, брат, в тебя не боюсь ничего. Пришел незваный, да и все тут. А как хозяин погонит, так давай Бог ноги. — И давно пора, — сказал Кручина, которому весьма не нравились двусмысленные слова юродивого. — Убирайся-ка вон, покуда цел. — Пойду, пойду, Федорыч. Я ни в других не стану дожидаться, чтоб меня в шею протолкали. — А жаль мне тебя, голубчик, право жаль. — Тот-то вдовье дело. Некому тебя ни прибрать, ни оприходить. Смотри-ка, сердешный, как ты замаран, чернеханик, местечко беленького не осталось. Эх, Федорыч, Федорыч, не век жить не умойкою, пора прибраться. Захватит гостя немытого, плохо будет. Я не хочу понимать дерзких речей твоих, безумный, пошел вон. Послушай-ка, Гаврилыч, — продолжал юродивый, обращаясь к Замятни. Ты книжный человек, где бишь это говорится? Сеева и злая пожнет злая. В притчах Соломоновых, — отвечал важно Замятня. Он же, премудрый Соломон, глаголит, не сей на браздах неправды, не имаши пожатию се седмерицею. Слышишь ли, Федорыч, что говорят умные люди? А мы с тобой дураки. Не понимаем, как не понимаем. Вон отсюда, бродяга, или я размозжу тебе голову. Бей, Федорыч, бей, а Митя все-таки свое будет говорить. Бедненький, ох, за бедненьким Бог. А как Федорычу придется охать, тот-то худо будет. Он заохает, а мужички его вдвое. Он закричит, Господи помилуй, а в тысячу голосов завопят, он сам никого не миловал. Так знаешь ли что, Федорыч, из-за других-то тебя вовсе не слышно будет. Жаль мне тебя, жаль. — Молчи, змея! — вскричал боярин, вскочив из-за стола. Он замахнулся на юродивого, который, сложа крестом руки, смотрел на него

Пьяные господа обнимали пьяных слуг, некоторые гости ревели на разлад вместе с песенниками, другие, у которых ноги были тверже языка, приплясывали и кривлялись, как рыночные скоморохи, и даже важный Замятня Опалев несколько раз приподнимался, чтоб проплясать голубца. Но, видя, что все его усилия напрасны, пробормотал: «Сердце мое, смятяся, и остави мя сила моя!» Пан Тышкевич, хотя не принимал участия в сих отвратительных забавах, но, казалось, не скучал и смеялся от доброго сердца, смотря на безумные потехи других. Напротив, Юрий, привыкший с младенчества к благочестию в доме отца своего, ожидал только удобной минуты, чтобы уйти в свою комнату. Он желал этого тем более, что день клонился уже к вечеру, а ему должно было отправиться, чем свет, в дорогу. Громкие восклицания возвестили появление плясунов и плясуньев. Бесстыдство и разврат во всей безобразной наготе своей представились тогда изумленным взором Юрия. Он не смел никогда и помыслить, чтоб человек, созданный по образу и по подобию Божию, мог унизиться до такой степени. Все гости походили на беснующихся, их буйное веселье, неистовые вопли, обезображенные вином лица — все согласовалось с отвратительным криком полупьяного хора и гнусным содержанием развратных песен. Боярину Кручине показалось, что один из плясунов прыгает хуже обыкновенного. «Эге, Андрюшка! — закричал он. — Да ты никак стал умничать! Погоди, голубчик, у меня прибавишь провору! Эй, Томила, удалой, вплете его!» Приказание в ту же минуту было исполнено. «Что, брат? — сказал с громким хохотом Кручина несчастному плясуну, которого жалобный крик сливался с веселыми восклицаниями пирующих. — Никак под эту песенку ты живее поплясываешь. Катай его! Юрий хотел было умилостивить боярина, но он не стал его слушать, а Замятня Опалев закричал: — Не мешайся, молодец, не в свои дела, писано есть, не покоривому рабу сокруши ребра. И сирых глаголит: пища и жезли, и бремя ослу, хлеб и наказание, и дело рабу. Но он же, премудрый сирых, вещает, — перервал Лисута, радуясь, что может также похвастаться своей ученостью, — не буди излишен над всякою плотью, и без суда не сотвори ни часок же. Это часто изволил мне оговаривать блаженной памяти царь Федор Иоаннович. Как теперь помню, однажды, отстояв всеночную, его царское величество... — Верно, пошел спать, — перервал Тышкевич. — Кажется, и нам пора. — Прощай, боярин. Пусть мои товарищи веселятся у тебя хоть всю ночь, а я привык вставать рано, так мне пора на покой. Хозяин не стал удерживать региментаря и Милославского, который также с ним распрощался. Комната, где до обеда отдыхал Юрий, назначена была полякам, а ему отвели покой в отдаленном домике на другом конце двора. Он нашел в нем своего слугу, который, по-видимому, угощен был не хуже своего господина и едва стоял на ногах. Милославский, помолясь Богу, разделся без помощи Алексея и прилег на мягкую перину. Но сон бежал от глаз его. Впечатление, произведенное на Юрия появлением боярской дочери, не совсем еще изгладилось. Мысль, что, может быть, он провел весь день под одной кровлею с своей прекрасной незнакомкой, наполняла его душу каким-то грустным, неизъяснимым чувством. Но вскоре самая простая мысль уничтожила все его догадки. Он много раз видал свою незнакомку, но никогда не слышал ее голоса, следовательно, если б она и была дочерью боярина Кручины, то, не увидав ее в лицо, он не мог узнать ее по одному только голосу, а сверх того ему утешительнее было думать, что он ошибся, чем узнать, что его незнакомка — дочь боярина Кручины и невеста пана Гонсевского. Мало-помалу успокоилось волнение в крови его, воображение охладело, и Юрий, наконец, заснул крепким и спокойным сном.